В один прекрасный весенний вечер мне все же повезло. Прогулявшись по пустынным аллеям пригородного парка, я в очередной раз наткнулся в разных местах на равнодушные глаза прекрасных незнакомых, дефилирующих парочками и поодиночке вдоль ровно стриженных кустов, и вновь пришел к выводу, что придется покупать какую-нибудь престижную иномарку. Почему-то те товарищи, что разъезжают на иномарках, с этого парка расхватывают дам в буквальном смысле пачками. Подкатил на своем роскошном авто, выдал пару дежурных каламбуров и готово. Дамочка на заднее сиденье прыг, иномарка в темноту шесть и всех делов. Очень обидно. Я такой светлый и чистый. Хожу тут себе как дурак, а какой-нибудь толстый хачик подскочил на мерсе, схватил в охапку что-нибудь типа «Мисс Очарование 97» и помчался удовлетворять свои естественные потребности во всех мыслимых аспектах. Так вот, собрался я уже было убраться, восвоясь из этого парка, и вдруг обнаружил на лавочке под фонарем одинокую деву, прекрасную и загадочную. Она была хрупка и нежна, как мастурбационные грезы неполовозрелого кандидата в гомосеки. Сосредоточенно читала какую-то толстенную книгу и, казалось, совершенно отрешилась от всего сущего, настолько была погружена в перипетии сюжета. Я так увлекся созерцанием этого неожиданного чуда, что застыл на месте, как вкопанный, и разинул рот, не задумываясь о том, как я выгляжу со стороны. Единственная мысль, которая в этот момент меня занимала, была примерно такова. «Нет, парень, такая симпатяга ни за что не станет знакомиться на улице с каким-то заурядным мужиком, который не имеет в присутствии порядочных женщин и не может два слова связать, даже для того, чтобы прилично представиться. И вдруг, представьте себе, эта Примадонна поднимает на меня свои прекрасные глаза и так обворожительно улыбается, что создается впечатление, будто она мне страшно рада. Я аж поперхнулся от неожиданности. «Садитесь». Она похлопала ладошкой по скамейке и вновь улыбнулась. — Садитесь, что же вы стоите? — Да уж, надо садиться. Стоять и далее истуканом, и молча пялиться на нее было просто неприлично. Осторожно присев на краешек скамейки, я озадаченно крякнул и выдавил. — Я это, ну, короче, вот. «Ты хочешь меня?» — тихо спросила она и пару раз хлопнула своими пушистыми ресницами. Меня моментально бросило в жар. Я что, отстал от жизни и теперь совершенно другие нравы? Или что? «Вижу, что хочешь», — подытожила дама, не дожидаясь моего ответа. «Молчи, молчи, это написано в твоих глазах. Ты не думай. Я не такая испорченная, как может показаться с первого взгляда. Я 2 года не знала мужской ласки. Я избегаю мужчин, но сегодня...» Тут она сладко потянулась и хрустнула всеми своими косточками. Упругая грудь чувственно встопорчилась под блузкой. Я чуть в обморок не упал, ощущая, как деревенеет язык от внезапно охватившего меня желания. «Я это, ну, короче...» Я досадливо крякнул, проклиная себя за косноязычность и неумение вести себя в столь однозначной, на первый взгляд, ситуации. «Я понимаю, я тоже не каждый вечер хожу по улицам в поисках женщины, потому что... короче, вот...» «Мне кажется, я нашла родственную душу», — нежно проворковала она. «И, пожалуйста, не удивляйся. Такое случается, может быть, раз в жизни. Я не удивляюсь, не удивляюсь я. Скороговоркой зачастил я. Я все понимаю, понимаю. Ты мне страшно нравишься, и я это, ну, короче. Довольно слов. Прекратила мои потуги незнакомка, вставая с лавки и беря меня за руку. Здесь в парке много уединенных мест. Хочешь, пойдем куда-нибудь? И я буду твоей. А зачем в парке? Оживился я. У меня свой дом, там никого нет. Берем такси, 5 минут езды, и мы одни, за глухим забором. Можно хоть всю ночь напропалую, напролет, ну, того. Короче, пошли. И мы действительно пошли. Ехать на такси она почему-то решительно отказалась. Позже я понял, почему. Через 15 минут мы добрались до моего хауса и оказались во дворе. Незнакомка наотрез отказалась заходить в дом, объяснив мне, что сегодня прекрасный вечер, и хочется побыть на воздухе, слиться с природой, так сказать. И потом, любовь только тогда дает подлинное наслаждение, когда она не знает границ, стен, крыш и запретов, ну и так далее. «Возьми меня здесь!» — прерывистым шепотом попросила она, указывая на свежевскопанную грядку для грядущей редиски. «Я хочу слиться с землей, хочу напитать себя ее соками. Возьми же!» Я не стал удивляться причудам доморощенной Таисы Афинской. В тот момент мне было абсолютно по барабану, где и как, лишь бы побыстрее. Стеная от страшного возбуждения, я схватил прекрасное создание в охапку и повалил на грядку, ощущая, как трепещет подо мной горячее упругое тело. Одним резким движением задрал юбку, вторым резким движением растерзал трусики, нетерпеливо растолкал коленями ее ноги. Она зачем-то пожелала сжать их, не давая мне добраться до ее лона. И вот он, желанный миг победы, с натугой засадил по самое здрасте. И началось. Нет, началось совсем не то, что вы думаете. Такие банальные эпизоды не стоят того, чтобы распространяться о них в деталях. Прекрасная незнакомка вдруг мертвой хваткой вцепилась в мои плечи и пронзительно заорала дурным голосом. — Ой, умираю, умираю! И начала так резко дергать тазом, что я всерьез обеспокоился по поводу сохранности своего детородного органа. Попытки закрыть ей рот успехом не увенчались. Эта фурия начала кусаться, как некормленный аллигатор. Вопли продолжали набирать интенсивность, и, казалось, конца не будет этому кошмару. Надо вам сказать, что усадьба моя располагается отнюдь не на отшибе, а в самом центре улицы. На крики моментально сбежали соседи, благо калитка оказалась не запертой. И вскоре в моем дворе скопилось изрядное количество любопытствующих очевидцев, в числе коих были участковый инспектор и участковый врач, мирно пившие на момент начала представления водку на веранде дома последнего. Скандал был просто неописуемый. Мне каким-то чудом удалось вырваться из цепких лап этого исчадия ада, но положение от этого только усугубилось. Моя прекрасная незнакомка начала бросаться на всех подряд присутствующих особей мужеского пола и пыталась совокупиться с ними, используя для этого самые невероятные приемы, наверняка не предусмотренные ни одним пособием по искусству восточной любви. Надо отдать должное участковому врачу. Он, несмотря на изрядную пьянственность, среагировал очень быстро, моментально смотался к себе домой и притащил шприц с аминозином. Общими усилиями крикливая бестия была приведена в относительно неподвижное состояние, и доктор смачно вкатил ей укол. Спустя малое количество времени она затихла. Затем доктор пошел вызванивать бригаду скорой психиатрической помощи, а участковый начал разгонять публику по домам, увещевая присутствующих дежурными тирадами типа: «Ну что вам тут, цирк, что ли? Что, никогда такое не видели? А ну давай по домам!» Публика резонно возражала: «Нет, тут, конечно, не цирк. В цирке навозом воняет, но такое они действительно никогда не видели, даже в самых крутых порнушках». Вскоре, однако, участковому удалось выдворить непрошенных посетителей. Доктор, переговорившись с коллегой, дежурившим по психдиспансеру, сообщил, что бригада будет минут через 10, опасаться нечего. А еще он сообщил, что этот самый коллега, затребовав приметы, впавшей в буйство милашки, заочно опознал ее и выдал на гора весьма небезынтересную информашку. Оказывается, эта бедолага некогда лечилась в психдиспансере от явно выраженной клаустрофобии, но, увы, не долечилась. Средств, что ли, там у них не было на полный курс, или ее выписали по графику, как резко идущую на поправку. В общем, предрасположенность к заболеванию до сих пор имеет место, она у них числится на учете. А в процессе лечения дамочка приобрела еще один побочный недуг. По недосмотру персонала диспансера и вследствие тотального падения нравов, как в стране в целом, так и в отдельных структурных подразделениях Минздрава. Поскольку дамочка хороша собой, ее периодически использовали по прямому назначению хронически пьяные здоровенные санитары. Делать им, знаете ли, вечерами на дежурстве нечего. Вот они и развлекались, как придется. А чтобы не создавать нездоровый ажиотаж, выраженный в брыканиях и криках, используемой ее в целях экономии сильнодействующих транквилизаторов, тривиально дюбашили по башке табуретом, дабы вела себя тихо. От этого у моей прекрасной незнакомки получилась опухоль мозга, ставшая причиной заболевания, именуемого в просторечии не иначе, как бешенство матки. Вот такая трогательная история. 3 дня после этого я не рисковал появляться на улице. Во-первых, перед соседями было стыдно. А во-вторых, желание гулять вечерами почему-то напрочь отпало. Кто его знает, что там на уме у этих прекрасных незнакомок, разгуливающих в одиночестве вечерами в парках и с томным видом читающих на скамейках книжки.